Глава 20. Влад. «Повтори!» – стучу пальцем о пустой бокал, привлекая внимание бармена. Через несколько секунд тот без вопросов наполняет мой бокал. «Тяжелый день?» – спрашивает. «Типа того!» – киваю. «Расскажете?» – закатываю глаза. «И почему каждый работник алкогольной индустрии считает, что его клиенты спят и видят, как бы поделиться накипевшим?» Молча качаю головой. «Нет, чувак, не расскажу. А то не приведи Господь, пойдешь свидетелем обвинения против меня. Если, конечно, моя сводная проблема решит таки накатать на меня заяву. Видимо, придется хорошенько постараться, чтобы не позволить ей это сделать. Блять, час от часу не легче. Вот откуда мне было знать, что дочь моей развратной, прожженной мачехи окажется нетронутым цветочком? Я-то думала, она играет со мной, цену себе набивает, а тут... Одним словом, грёбаный нежданчик. Если бы я мог отмотать время назад... Чёрт, конечно бы я не стал её трогать и трахать бы не стал. Девственниц терпеть не могу, проблем от них не наберёшься. Но, к сожалению, ничего уже не вернуть. Всё случилось так, как случилось, и теперь надо думать, как решить эту проблему». Можно подумать, у меня без обозлённой девственницы их мало. Вспоминаю её полный ненависти взгляд, не просохший от слёз пухлые щёчки. Внутри ворочается что-то неприятное. Блядь, Шумовский, на этот раз ты зашёл слишком далеко. Эта настырная девчонка меня околдовала. Постоянно думал о ней, как заведённый. Сперва просто хотел проучить за её угрозы. Но после того, как узнал о том, как она в универ поступила... Пипец. Как это вообще возможно? Беру телефон и набираю Серёге, который занимается устройством студентов по блату. Я, сука, его лично придушу за такую ошибку. Вот доберусь до него, и тогда в трубке раздаются долгие гудки. Второй председатель приёмной комиссии не отвечает. Спит, тварь такая. Сном праведника. В то время, как я теперь буду расхлёбывать его ошибку. Бесит. Залпом допиваю вискарь. Стою на нетвёрдые ноги, нормально так я накидался. Самое то, чтобы уснуть и забыться. Вот только уснуть сегодня я, видимо, не смогу. Пьяным мозгу поднимает голову отвратительное чувство вины. Я козёл, самый последний козёл. Ноги сами несут меня к стойке администратора. «Вик, дай запасной ключ от номера». Нетрезво облокачиваюсь о мрамор. «Конечно, одну минуту». Вышкаленно улыбается менеджер, кликая по экрану монитора. Она наклоняется, а потом достает из недр шкафа ключ-карту и протягивает мне. «Держите». «Спасибо, красавица», – подмигиваю ей. Вика слегка краснеет, но больше никак не выдает своего особого ко мне отношения. Как-то раз по пьяни трахнул ее. Теперь вот она на всех моих шлюх волком смотрит. Пока в моей квартире шел ремонт, я частенько пользовался услугами этого отеля. Не приводи же девок домой к отцу и новой мачехе. Они бы, наверное, не выдержали моих ночных секс-марафонов. Черт, до встречи с этой Васей, что свалилась мне на голову сумасшедшей ядерной бомбой, в моей жизни все было охрененно выверено. Регулярный секс несколько раз в неделю, новые лица, никаких обязательств. И уж тем более угрызений совести. Ну а теперь... Тащусь до лифтов, жду один из них, прислонившись плечом к стене. Перед глазами вертолет, в ушах шумит. А мне еще за этой девчонкой всю ночь следить, чтобы не свалила без моего ведома. Поднимаюсь на нужный этаж и открываю знакомую дверь. Номер и правда мой. Я так часто его снимал за последние 2 летних месяца, что хозяин отеля, мой, кстати, знакомый, предложил мне неплохую скидку на долгосрочную аренду. Вваливаюсь в номер, задевая стоящий в коридоре на тумбочке торшер. «Блядь!» – чертыхаюсь, подхватывая его в последний момент. Из ванной доносятся звуки воды. «Вася, должно быть, купается. Что-то долго она». Я в баре отеля час, наверное, бухал. Она что, все это время из ванной не выходила? Смотрю на себя в зеркало. Снимаю обувь, пиджак и галстук. Тоже при входе бросаю. Охренеть, у меня рожа помятая. Надо бы проспаться. Однако вместо того, чтобы пойти в спальню, я делаю несколько шагов в сторону ванной комнаты, застывая на пороге, тихо приоткрывая дверь. От того, что я вижу, сердце начинает биться чаще.